Там был маленький мормон, однако Дин и Брент в машине не было. Я поднялся к себе в номер, но дверь оставил незапертой. Не успел я снять плащ и шляпу, как, даже не постучавшись, вошла Дина. «Господи, у тебя вся комната спиртным провоняла!» «Это мы с Нуненом в виски искупались». Она подошла к окну, открыла его, села на подоконник и спросила: «С какой стати?» «Нунси почему-то решил, что твой Макс скрывается в притоне под названием Сидерхилл. Мы туда съездили, зачем-то обстреляли здание, убили нескольких итальяшек, извели море спиртного, подожгли дом и уехали». «Гостиница Сидерхилл? А я думала, она уже больше года закрыта». Вид у нее действительно неживой, но кто-то, очевидно, устроил там себе склад. «Но Макса вы не нашли?» «Пока мы там околачивались, он, похоже, ограбил Первый национальный банк». «Да, знаю. Я как раз в это время выходила из универмага. Это соседний с банком дом. Сажусь я в машину и вижу, какой-то здоровенный детина с черным платком на лице и с мешком и пистолетом в руках пятится из банка. А Макс с ними был? Станет он пачкаться. Обычно Макс посылает своих мальчиков. Для этого их и держит. За главного был Джерри. Только он вышел из машины, я его, несмотря на черный носовой платок, сразу узнала. Они все черные платки нацепили. Четверо выбежали из банка и кинулись к стоявшему у бровки автомобилю. А в автомобиле сидели Джерри и еще один парень. Когда эти четверо были уже близко, Джерри выскочил им навстречу. Тут-то и началась пальба, и Джерри упал, а остальные сели в тачку и скрылись. «Кстати, не забудь мне вернуть долг». Я отсчитал ей 10 20-долларовых банкнот и монету в 10 центов. Она соскочила с подоконника и взяла деньги. «Это за то, что я удержала Дэна, и ты смог арестовать Макса», сказала она, припрятав деньги в сумочку. «А что мне полагается за историю об убийстве Тима Нунена?» «Придется подождать до суда. Откуда же я знаю, сколько стоит такая информация?» «А что ты сделаешь с деньгами, которые не потратишь?» спросила она, нахмурившись. «Знаешь, где сейчас Макс?» Она опять оживилась. «Нет». «А сколько дашь, если скажу?» «Нисколько». «Это обойдется тебе всего в сотню». «Не хочу тобой рисковать». 50. Я покачал головой. 25. «Да он мне не нужен», — сказал я. «Какая мне разница, где он?» «Что ж ты не продашь эту информацию Нунену?» «А ты сам подумай. Слушай, ты теперь только умываешься виски или внутрь тоже употребляешь?» «Одну бутылку виски Дьюэр я подобрал сегодня в Сидерхилле, а еще у меня на чемодане припасена бутылочка короля Георга». «Что выбираешь?» Она выбрала короля Георга. Мы, не разбавляя, выпили по одной, и я сказал: «Пообщайся с королем Георгом, а я пойду переоденусь». Когда через 20 минут я вышел из ванной, она сидела за письменным столом и изучала мою записную книжку, которую вытащила из бокового отделения саквояжа. «Все ясно. Сюда ты записываешь расходы», — сказала она, даже не подняв головы. «Никак не могу понять, черт возьми, почему же ты тогда на мне экономишь? Вот смотри, $600 с пометкой «Инф». Значит, у кого-то ты приобрел информацию за $600, правильно?» «Они же $150 с пометкой «Важно». Почему, непонятно. И за этот день ты потратил почти 1000. «Это должно быть телефонные номера», — сказал я, отбирая у нее записную книжку. «Не стыдно рыться в чужих вещах? Где тебя только воспитывали?»